Ахматова тоже знала, что сближает ее с Мандельштамом. Она говорила: «Не надо нас делать близнецами, но разлучать нас нельзя. Мы вместе». А Мандельштам, нисколько не заботившийся о том, как его расценивают, дразнил меня: «Наденька, не зазнавайся. Нас признали только две женщины – Анна Андреевна и Вера Яковлевна. Вторая – моя мать, нелегальная теща», как называл ее Мандельштам, когда, не смея войти к себе в квартиру, мы встречались с ней на бульваре. Они всегда смешно пикировались. Если она подавала что-нибудь невкусное к обеду, он говорил: «Вера Яковлевна, вы понимаете только в стихах». И она тоже не отставала. Пусть только никто не думает, что у нас был культ стихов и работы. Ничего подобного и в помине не было. Мы интенсивно и горячо жили, шумели, играли, забавлялись, пили водку, вино, гуляли, дружили с людьми, ссорились, издевались друг над другом, ловили один другого на глупостях, неоднократно пробовали разбежаться в разные стороны и почему-то не могли расстаться ни на один день. Как это произошло, я сама не знаю. Это настоящая загадка, каким образом балованная и вздорная девчонка, какой я была в дни слепой юности, могла увидеть свет, невидимый для вас, и спокойно пойти навстречу страшной судьбе. В дни, когда ко мне ходила плакать Ольга Ваксель, произошел такой разговор. Я сказала, что люблю деньги. Ольга возмутилась: какая пошлость. Она так мило объяснила, что богатые всегда пошляки, и бедность ей куда милее, чем богатство, что влюбленный Мандельштам засиял и понял разницу между ее благородством и моей пошлостью. А я и сейчас люблю деньги, комфорт, запах удачи. И Мандельштам любил все радости, которые дают деньги. Мы вовсе по природе не аскеты, и нам обоим отречение никогда свойственно не было. Просто сложилось так, что пришлось отказаться от всего. У нас требовали слишком большую расплату за увеличение пайка. Мы не хотели нищеты, как Мандельштам не хотел умирать в лагере. Я и сейчас смертельно боюсь, что мне предоставят на старости лет путевку в сумасшедший дом или в лагерь. Мы хотели жить, а не погибать. Но с самого начала всем было ясно, что ничего хорошего нас не ждет. Это понимали даже совсем чужие люди, если в них сохранилось человеческое чутье. Таких было мало, но все же одичали далеко не все, даже среди интеллигентов. В 1932 году мы жили в Болшеве, одном из санаториев ЦКУБУ. Среди оголтела аспирантской толпы и гладких ученых, читавших Сельвинского и Кирсанова вперемешку с Багрицким, жила высокая и худая осетинка, чем-то похожая на Ахматову в ее зрелости, ростом, худобой, монашеским видом, легкой походкой, одухотворенной скромностью. Она была из крестьянской семьи, но сыновья у нее вышли в люди и отправили мать отдохнуть в ученый санаторий. Мы с ней дружили и убегали на прогулки по снежным дорожкам парка, подальше от споров марксистской толпы и хитрых профессоров. Именно она, не знавшая литературной свары 30-х годов, почувствовала неблагополучие Мандельштама и его отчужденность от академической среды, где водились и философы, и литературоведы, пристававшие с изъявлением интереса к Мандельштаму. «Ося,